прохожий. Ревела улица, гремя со всех сторон, в глубоком трауре, стан тонко изгибая, вдруг мимо женщина прошла, едва качая рукою пышную край платья и фестон, с осанкой гордою, с ногами древних статуй, безумно скорчившись, я пил в ее зрачках, как бурю грозную в багровых облаках, блаженство дивных чар, желаний яд проклятый, блистанье молнии и снова мрак ночной, взор красоты. А ты, на миг мелькнувший мне случайно, быть может, в вечности мы свидимся с тобой, быть может, никогда, и вот осталось тайной, куда исчезла ты в безмолвии темноты. Тебя любил бы я, и это знала ты.